День украшений. Аллах Всевышний сказал: «Мы показали фараону все наши знамения, однако он счел это ложью и отверг их». Он сказал: «Неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей страны с помощью своего колдовства, о Муса? Тогда мы непременно явим тебе пример такого же колдовства. Назначь же время, когда встретимся мы с тобой на открытом месте, где у каждого будут равные возможности, и да не нарушит уговор никто из нас». Он сказал: «Условленным сроком для вас будет день, когда все наденут свои украшения, и пусть люди соберутся утром, когда поднимается солнце». Сура 20, аят из 56 по 59. В этих аятах Всевышний говорит о злосчастье, крайнем невежестве и скудоумии возгордившегося фараона, который объявил ложью знамение Аллаха, заявил, что то, с чем пришел Муса, является колдовством, и сказал, что противопоставит этому такое же колдовство. Потом он потребовал назначить ему время и место, к чему прежде всего и стремился Муса, мир ему, который хотел явить знамение Аллаха и представить его доказательства в присутствии людей. Вот почему он сказал: «Условленным сроком для вас будет день, когда все наденут свои украшения», имея в виду один из праздников египтян, на который они собирались. Муса также сказал: «И пусть люди соберутся утром, когда поднимается солнце», то есть в начале дня, когда свет солнца становится ярче, а истина яснее. Муса потребовал, чтобы все происходило не во мраке ночи, а днем, ибо хотел избежать распространения лжи и всевозможных небылиц среди людей, и был уверен, что Аллах приведет к победе свое слово и свою религию, даже если это и не угодно египтянам. Аллах Всевышний сказал: «После этого фараон удалился и собрал своих колдунов, а потом явился навстречу вместе с ними. Муса сказал им: „Горе вам! Не возводите ложь на Аллаха, иначе он уничтожит вас всех до единого, подвергнув наказанию. Неудачу потерпит тот, кто возводит ложь на Аллаха». Выслушав Мусу, колдуны стали спорить друг с другом, чтобы решить, как им поступить, и сохранили содержание своей беседы в тайне. Они сказали: «Эти двое, несомненно, являются колдунами, которые хотят сначала изгнать вас из вашей страны, а потом следовать вашим наилучшим путем. Объедините же ваши усилия и явите все ваши козни, а потом выступите в едином строю, ибо преуспеет тот, кто сегодня одержит верх». Сура 20, аят из 60 по 64. В этих аятах Аллах поведал о том, что фараон велел собрать колдунов, живших в его стране. В то время в Египте было много искусных колдунов, и их отовсюду доставляли к фараону, который присутствовал на празднике вместе с представителями знати, членами своей семьи и простыми людьми. Фараон обратился к ним с призывом явиться к нему ради этого великого случая, и они стали приходить, говоря: «Соберетесь ли там и вы, чтобы мы последовали за колдунами, если они победят?» Сура 26, аяты 39 и 40. Муса, мир ему, подошел к колдунам и принялся увещевать их, говоря, что они не должны заниматься бесполезным колдовством, противопоставляя его знамениям и доводам Аллаха. Муса сказал: «Горе вам! Не возводите ложь на Аллаха, иначе он уничтожит вас всех до единого, подвергнув наказанию. Неудачу потерпит тот, кто возводит ложь на Аллаха». Аллах Всевышний сказал: «Выслушав Мусу, колдуны стали спорить друг с другом, чтобы решить, как им поступить». По мнению некоторых толкователей, это означает, что они разошлись во мнениях. Одни сочли это словами пророка, а не колдуна. Другие же утверждали, что Муса колдун. Аллах же знает об этом лучше. Потом колдуны принялись обсуждать это в своем кругу, говоря: «Эти двое, несомненно, являются колдунами, которые хотят сначала изгнать вас из вашей страны, а потом следовать вашим наилучшим путем». Другими словами, они говорили, что этот человек и его брат Харун – знающие и искусные колдуны, которые хотят собрать вокруг себя людей, напасть на царя и его приближенных, истребить всех вас до единого и подчинить вас себе благодаря своему искусству. Они также сказали: «Объедините же ваши усилия и явите все ваши козни, а потом выступите в едином строю, ибо преуспеет тот, кто сегодня одержит верх». Увы, их предположения оказались ложными, а взгляды ошибочными. Но разве ложь и колдовство могли противостоять чудесам, которые были совершены Аллахом через своего благородного посланника и вызвали всеобщее изумление? Потом колдуны стали побуждать друг друга к выступлению на условленное место, ибо фараон многое обещал им за это, однако обещания шайтана являются ничем иным, как обманом. Аллах Всевышний сказал, колдуны сказали, «О Муса, ты бросишь посох или нам бросать первыми?» Он сказал, «Нет, бросайте вы». Когда же они бросили, из-за их колдовства показалось ему, что их веревки и посохи быстро двигаются, и Муса ощутил страх в душе. Мы сказали, «Не бойся, поистине ты одолеешь их. Брось посох, который держишь ты в правой руке, и он быстро поглотит то, что создали они. То, что создали они, всего лишь уловки колдуна, а колдун не преуспеет, где бы он ни был». Сура 20, аяты с 65 по 69. Выстроившись в ряд перед Харуном и Мусой, колдуны спросили Мусу, ему или им бросать первыми? И он сказал, «Нет, бросайте вы». Тогда они взяли свои веревки и посохи, поместили их в ртуть и использовали другие уловки, благодаря которым эти веревки и посохи пришли в движение, и каждому, кто видел их, казалось, что они двигаются сами по себе. Так они околдовали глаза людей, желая запугать их, а потом бросили свои веревки и посохи со словами, «Во имя могущества фараона мы непременно победим». Сура 26, аят 44. Аллах Всевышний сказал, Он сказал, «Бросайте». Бросив свои веревки и посохи, они колдовали глаза людей и внушили им великий страх и явили великое колдовство. Сура 7, аят 116. Аллах Всевышний также сказал, когда же они бросили, из-за их колдовства показалось ему, что их веревки и посохи быстро двигаются, и Муса ощутил страх в душе своей. Это значит, что Муса, который ничего не делал без веления свыше, испугался, что люди поддадутся их чарам и обману и впадут в соблазн, прежде чем он успеет бросить то, что держал в руке. И в это время Аллах ниспослал ему откровение. «Не бойся, поистине ты одолеешь их. Брось посох, который держишь ты в правой руке, и он быстро поглотит то, что создали они. То, что создали они, всего лишь уловки колдуна, а колдун не преуспеет, где бы он ни был». Тогда Муса бросил свой посох и сказал, «То, что вы совершили, является колдовством. Поистине, Аллах сделает его тщетным, ведь Аллах не приводит к благому исходу дела тех, кто распространяет нечестие. Аллах укрепит истину словом своим, даже если это и ненавистно грешникам». Сура 10, аяты 81 и 82. Аллах Всевышний сказал, «Тогда мы ниспослали Мусе в откровении, брось свой посох». И вот стал этот посох, превратившийся в змею, быстро поглощать то, что представлялось людям змеями из-за чар колдунов. И обнаружилось истинно, а все, что делали колдуны, оказалось тщетным. Там они были побеждены и вернулись униженными. Тогда колдуны пали ниц и сказали, «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Сура 7, аяты со 117 по 122. Как указывают многие улемы из числа наших праведных предшественников, когда Муса, мир ему, бросил свой посох, он превратился в огромную змею с ногами и толстой шеей, и при виде этой змеи люди бросились бежать и покинули это место. Между тем, змея Мусы приблизилась к посохам и веревкам колдунов и начала неимоверно быстро поглощать их одного за другим. Люди же смотрели на это и удивлялись. Увидев то, что их устрашило и смутило, то, чего они не могли себе представить и чего не могли сделать, колдуны убедились, что это не является ни колдовством, ни фокусом, ни игрой воображения, ни ложью, ни заблуждением, а является истиной. И совершить подобное мог только Господь, который послал этого человека. После этого Аллах смягчил их сердца, снял с них пелену небрежения и озарил светом своего руководства. Колдуны обратились к Господу, пали пред ним ниц и, не боясь наказания, громко заявили в присутствии людей, «Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы». Сура 20, аят 70. Аллах Всевышний сказал, фараон сказал, «Неужели вы уверовали в него, не получив моего позволения? Поистине, это ваш старший научил вас колдовству, и я непременно отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на стволах пальм. Тогда узнаете вы, кто из нас способен подвергнуть вас более суровому и долгому наказанию, я или Господь Мусы». Они сказали: «Мы никогда не предпочтем тебя ни ясным знамениям, которые явились нам, ни тому, кто создал нас. Делай же, что хочешь, ведь ты можешь делать, что пожелаешь, только в земной жизни. Поистине, мы уверовали в нашего Господа, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, заниматься которым ты нас заставлял. Награда Аллаха лучше и долговечнее твоей награды. Поистине, тому, кто явится к Господу своему грешникам, уготовано гиенна, в которой не сможет он ни умереть, ни жить. Тому же, кто явится к нему верующим, совершавшим праведные дела, уготованы высшие степени, сады Адна, под деревьями которого текут реки, и в этих садах они останутся навечно. Таково воздаяние тем, кто очищается от грехов». Сура 20, аяты 71 по 76. Саид ибн Джубайр, Икрима, Аль-Касим ибн Абу-Базза, Аль-Ауза и другие улемы говорили, что колдуны, которые пали ниц, увидели места и дворцы, подготовленные и украшенные для них в раю, и поэтому не обратили внимания на угрозы фараона. Его так испугало и изумило то, что колдуны предались Аллаху, что он лишился зрения и рассудка, хотя и был хитрым и коварным человеком, прибегавшим к обману и всевозможным ухищрениям, чтобы отвращать людей от пути Аллаха. Он обратился к колдунам в присутствии людей и сказал: «Неужели вы уверовали в него, не получив моего позволения? Это значит, почему вы не посоветовались со мной, прежде чем совершить столь отвратительное дело в присутствии моих подданных?» Потом он принялся угрожать им и сказал: «Поистине, это ваш старший научил вас колдовству». В Коране приводятся и другие его слова: «Поистине, это козни, которые вы строили в городе, чтобы изгнать оттуда его жителей. Но скоро вы узнаете, что я с вами сделаю». Сура 7, аят 123. Фараон лгал, и каждому разумному человеку ясно, что эти слова были проявлением неверия и ложью, которой не поверил бы и ребенок. Всем египтянам, и не только им, было известно, что прежде Муса никогда не встречался ни с кем из этих колдунов, так мог ли он быть их старшим и обучить их колдовству? Кроме того, фараон сам выбрал их и созвал к себе со всех концов страны. Муса же не собирал их и не знал, что им предстоит встретиться. Аллах Всевышний сказал: «Потом, после них, мы послали Мусу с нашими знамениями к фараону и его знати, но, увидев эти знамения, они поступили несправедливо. Посмотри же, каков был конец тех, кто распространял нечестие». Муса сказал: «О фараон, поистине, я посланник Господа миров. Не подобает мне говорить об Аллахе ничего, кроме правды. Я пришел к вам с ясным доказательством от вашего Господа, так отпусти же со мной сынов Исраиля». Фараон сказал: «Если ты принес какое-то знамение и относишься к числу правдивых, так яви же его». Тогда Муса бросил свой посох, и вдруг он превратился в ясно видимую змею. Потом Муса вытащил руку из-за пазухи, и вот предстала она белой и светящейся пред теми, кто смотрел на нее. Знатные люди из народа фараона сказали: «Поистине, это знающий колдун, он хочет изгнать вас из вашей страны. Что же вы посоветуете?» Они сказали: «Отложи решение о нем и его брате, и пошли по городам тех, кто соберет всех знающих колдунов, которых они приведут к тебе». Явившись к фараону, колдуны сказали: «Поистине, нам полагается хорошая награда, если мы победим». Фараон сказал: «Да, и если вы добьетесь этого, то непременно войдете в число приближенных». Колдуны сказали: «О Муса, ты бросишь первым или нам бросать?» Муса сказал: «Бросайте вы». Бросив свои веревки и посохи, они околдовали глаза людей, внушили им страх и явили великое колдовство. Тогда мы ниспослали Мусе откровение: «Брось свой посох». И вот этот посох, превратившийся в змею, стал быстро поглощать то, что представлялось змеями людям, которых обманывали колдуны. И обнаружилась истина, а то, что делали колдуны, оказалось тщетным. Там они были побеждены и вернулись униженными. Тогда колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал: «Вы уверовали в него, не обратившись ко мне за разрешением на это. Поистине, это козни, которые вы строили в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете, что я с вами сделаю. Я непременно отрублю вам руки и ноги накрест, а потом распну вас всех». Они сказали: «Поистине, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, щедро надели нас терпением и упокой нас, предавшимися Тебе». Сура 7, аяты со 103 по 126. Аллах Всевышний также сказал: «Потом, после них, мы послали Мусу и Харуна с нашими знамениями к фараону и его знати, но они возгордились, ибо были грешными людьми. Когда же явилась к ним истина от нас, они сказали: «Поистине, это явное колдовство». Муса сказал: «Неужели, когда явилась к вам истина, вы станете говорить, не колдовство ли это? Не преуспеют колдуны». Они сказали: «Для того ли ты явился к нам, чтобы отвратить нас от религии, которую, как мы видели, исповедовали наши отцы, а вы двое достигли величия на земле? Мы не уверуем в вас». Тогда фараон сказал: «Приведите ко мне каждого сведущего колдуна». Когда колдуны явились, Муса сказал им: «Бросайте то, что вы хотите бросить». Когда же они бросили свои веревки и посохи, Муса сказал: «То, что вы совершили, является колдовством. Поистине, Аллах сделает его тщетным, ведь Аллах не приводит к благому исходу дела тех, кто распространяет нечестие. Аллах укрепит истину словом своим, даже если это и ненавистно грешникам». Сура 10, аяты 75 по 82. Аллах Всевышний также сказал: «Фараон сказал: «Поистине, если изберешь ты для поклонения какого-нибудь бога помимо меня, я непременно сделаю так, что тебя заточат в темницу, и ты станешь одним из узников». Муса сказал: «А если я приведу тебе какое-нибудь явное доказательство?» Фараон сказал: «Так приведи его, если ты из числа правдивых». Тогда Муса бросил свой посох, и вдруг он превратился в змею, которую ясно увидели все. Потом он вытащил руку из-за пазухи, и она оказалась белой и светящейся, что удивило всех видевших это. Тогда фараон сказал знатным людям, стоявшим вокруг него: «Поистине, это знающий колдун, который хочет изгнать вас из вашей страны с помощью своего колдовства. Так что же вы мне посоветуете?» Они сказали: «Отложи решение о нем и его брате, и пошли по городам тех, кто соберет всех знающих колдунов, которых они приведут к тебе». И колдунов собрали к назначенному времени в определенный день. Людям говорили: «Соберетесь ли там и вы, чтобы мы последовали за колдунами, если они победят?» Явившись, колдуны сказали фараону: «Полагается ли нам награда, если мы победим?» Фараон сказал: «Да, и если вы добьетесь этого, то непременно войдете в число приближенных». Муса сказал им: «Бросайте то, что вы собирались бросить». Тогда они бросили свои веревки и посохи и сказали: «Во имя могущества фараона мы непременно победим». Потом свой посох бросил Муса. И вдруг этот посох, превратившийся в змею, стал быстро поглощать то, что представлялось змеями людям, которых обманывали колдуны. Тогда колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа миров, Господа Мусы и Харуна». Фараон сказал: «Вы уверовали в него, не обратившись ко мне за разрешением на это. Поистине, он ваш старший, который и научил вас колдовству, но скоро вы узнаете. Я непременно отрублю вам руки и ноги накрест и распну всех вас». Колдуны сказали: «Не беда, поистине мы возвращаемся к нашему Господу, и мы жаждем, чтобы Господь наш простил нам грехи наши за то, что мы стали первыми верующими». Сура 26, аяты с 29 по 51. Говоря: «Поистине он ваш старший, который научил вас колдовству», фараон лгал и проявлял неверие, как и в том случае, когда сказал: «Поистине это козни, которые вы строили в городе, чтобы изгнать из него его жителей, но скоро вы узнаете». Его слова «я непременно отрублю вам руки и ноги накрест и распну всех вас» означают, что он собирался отрубить каждому сначала правую руку и левую ногу, а потом левую руку и правую ногу, а потом распять их, то есть подвергнуть примерному наказанию, чтобы за ними не последовал никто из его подданных и единоверцев. Фараон сказал: «И распну вас на стволах пальм, чтобы это увидели все». Он также сказал: «Тогда узнаете вы, кто из нас способен подвергнуть вас более суровому и долгому наказанию, я или Господь Мусы», имея в виду мир дольний. На это колдуны ответили ему: «Мы никогда не предпочтем тебя неясным знамениям, которые явились к нам, ни тому, кто создал нас». Это значит, мы никогда не подчинимся тебе и не отвергнем неопровержимые доказательства, которые запечатлелись в наших сердцах. Они также сказали: «Делай же, что хочешь, ведь ты можешь делать, что пожелаешь только в земной жизни». Смысл этих слов таков: «Делай все, что в твоих силах, но мы подвластны тебе лишь в земной жизни, а в мире вечном мы окажемся во власти того, кому мы покорились и за посланником которого последовали». Колдуны также сказали: «Поистине, мы уверовали в нашего Господа, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, заниматься которым ты нас заставлял. Награда Аллаха лучше и долговечнее твоей награды, то есть долговечнее, чем мир дольний». В других аятах сказано: «Колдуны сказали: не беда, поистине, мы возвращаемся к нашему Господу, и мы жаждем, чтобы Господь наш простил нам грехи наши за то, что мы стали первыми верующими». Здесь имеется в виду, что они уверовали в Мусу, мир ему, и Харуна, мир ему, первыми из египтян. Колдуны также сказали: «Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамение нашего Господа, когда они явились к нам. Это значит, наша вина перед тобой состоит лишь в том, что мы уверовали в то, с чем пришел к нам наш посланник, и последовали за знамениями нашего Господа, когда они были явлены нам». Когда они были явлены нам. Колдуны также сказали: «Щедро одели нас терпением и упокой нас предавшимися тебе», то есть укрепи нас перед лицом наказания, которому собирается подвергнуть нас этот упорный тиран и шайтан в образе человека. Увещевая фараона и устрашая его гневом великого Господа, колдуны также говорили: «Поистине, для того, кто явится к Господу своему, будучи грешником, уготована гиенна, в которой не сможет он ни умереть, ни жить». А смысл их слов заключался в следующем: ни в коем случае не становись одним из них, но именно таким он и был. И колдуны говорили ему: «Тому же, кто явится к нему, будучи верующим и совершив праведные дела, таким уготованы высшие ступени, сады Адна, под деревьями которого текут реки, и в этих садах они останутся навечно. Таково воздаяние тем, кто очищается от грехов». Это значит, что они побуждали фараона стать одним из очищающихся. Однако ему было предопределено иное, ибо Аллах Всевышний судил, что фараон окажется одним из обитателей ада и подвергнется мучительному наказанию, насмешкам и порицанию. На голову ему будут лить кипяток со словами: «Вкушай, ведь ты всемогущий и благородный». Сура 44, аят 49. Из содержания всех приводимых выше аятов следует, что фараон подверг колдунов, да будет доволен ими Аллах, мучением, и распял их. Абдуллах ибн Аббас и Убайд ибн Умайр говорили: «В начале дня они были колдунами, а в конце его стали праведными мучениками». Правильность их слов подтверждается тем, что колдуны говорили: «Господь наш, щедро одели нас терпением и упокой нас предавшимися тебе».